Программа колонизации Марса. Очень долго весь мир обсуждал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Миллионы людей следили за онлайн-трансляцией выхода ракеты на орбиту Земли, постили фотографии и создавали мемы с красным электромобилем Илона Маска, летящим в открытом космосе. Но для чего в действительности произошло это действо? SpaceX работает уже 16 лет. Насколько за это время компания приблизилась к заявленной миссии — колонизации Марса? И произойдет ли это вообще? За 4 миллиарда лет земной истории произошло не более полудюжины действительно важных событий — появление одноклеточных организмов, появление многоклеточных организмов, разделение на царство животных и царство растений, выход животных из воды на сушу, развитие млекопитающих и развитие сознания. Следующим большим шагом должна стать идея межпланетной жизни. «Беспрецедентное путешествие, которое драматически изменит нас и обогатит», говорит Илон Маск. По мнению Илона, человечеству, чтобы выжить, необходимо колонизировать другие миры. Марс для этого подходит лучше всего, поскольку условия на планете, хоть и отдаленно, но все же похожи на земные. На соседней Венере слишком жарко, а спутники Юпитера и Сатурна, где также можно было бы создать колонию, расположены слишком далеко. Освоение этих лун, в частности Энцелада, уже следующий этап колонизации Солнечной системы. В 2012 году Илон объявил о своих планах по исследованию и колонизации Марса. Он намеревался высадить на Марс сначала небольшое количество людей, 10-15 человек, и большой объем полезного груза вместе с ними, до 100 тонн. Позднее, по расчетам команды SpaceX, колонию можно было бы расширить до 80 тысяч человек. По мнению Илона, исследование Марса позволит установить цену на транспортные полеты на планету на уровне 500 тысяч долларов, что вполне приемлемо для жителей развитых стран, а также положить начало освоению и других планет. План Маска состоит в том, чтобы с каждым новым рейсом посылать на Марс материалы для строительства прозрачных куполов, которые потом можно будет накачивать кислородом, чтобы воссоздать привычную для человека атмосферу. Таких куполов будет становиться все больше и больше, и каждый раз количество материалов, погруженных в очередной транспортный корабль, будет уменьшаться, освобождая место для большего числа людей. Вторым шагом предполагается провести терраформирование Марса, то есть создание там климата, максимально похожего на земной, что может занять, по мнению Маска, несколько сотен лет. Это дело далекого будущего. Маск полагает, что в прошлом на Красной планете была более плотная атмосфера и текли водяные реки. Маск согласен с теми учеными, которые считают возможным вернуть Марс в его прежнее состояние. Тогда планета станет пригодной для земледелия без парников и жизни хотя бы примитивных микроорганизмов. Конечно, отмечает Маск, который также является главным инженером SpaceX, поначалу такие рейсы будут осуществляться не очень часто из-за их дороговизны. Сегодня стоимость отправки человека на Марс — 10 миллиардов долларов. Маск считает, что это слишком дорого и предлагает программу удешевления полетов на Красную планету. Деньги на нее он намерен найти у частных партнеров и энтузиастов. Государство, судя по всему, в этом SpaceX не помогает. НАСА также, несмотря на сотрудничество со SpaceX по программе Международной космической станции, относится к проекту с осторожностью. Концепция MTKK-ITS основывается на нескольких ключевых технологиях: многоразовости, дозаправки кораблей на орбите и использовании марсианского топлива. В качестве топлива предлагается метан, который можно получать на Марсе из воды и углекислого газа. Все двигатели на ракетах останутся химическими. Ионные или ядерные варианты не рассматриваются. На ракету MTKK-ITS планируется поставить двигатель «Раптор», у которого самое большое отношение тяги к массе. Этот агрегат недавно прошел испытание. В перспективном носителе предусмотрено 42 двигателя. Топливные баки для «Раптор» предполагается изготавливать из углеволокна. Ракета для колонизации Марса будет самой крупной из когда-либо созданных человеком. Диаметр 12 метров, высота 122 метра вместе с головной частью. Первая ступень носителя MTKK-ITS — это увеличенная первая ступень средней ракеты Falcon 9. Для ее возвращения на Землю после отправки корабля на околоземную орбиту потребуется около 7% всего топлива первой ступени. В отличие от самолетной посадки космоплана системы МТКС Space Shuttle, схема MTKK-ITS базируется на освоенной в SpaceX системе вертикальной посадки для первой ступени PH Falcon 9. Посадки на поверхность Земли и других небесных тел Солнечной системы MTKK-ITS также осуществляет вертикально, путем торможения ракетными двигателями на финальной стадии полета. По состоянию на 2017 год система МТКС SpaceX находится на стадии разработки. По этой причине технические параметры MTKK изменяются по мере уточнения параметров системы в целом. Название для корабля также еще не выбрано. Корабль будет разделен на отдельные секции. В нижней части расположены двигатели и топливные баки, над ними отсек для груза, в верхней части корабля размещаются пассажиры. На внешней поверхности в отдельных выступающих отсеках будут расположены механизмы выдвижения посадочных стоек, которые будут использоваться при посадке как на Земле, так и на других планетах. С ракетой MTKK-ITS, как отметил Маск, можно доставить груз в любую точку Земли максимум за 45 минут. Диаметр пилотируемого корабля, размещаемого в головной части, составит 17 метров, высота 50 метров, грузоподъемность 450 тонн вместе с топливом. 6 двигателей работают в космосе, 3 в атмосфере. После презентации ITS бизнесмен ответил на вопросы присутствующих в зале. Из его ответов стало известно, что денег на самостоятельное финансирование проекта MTKK-ITS у SpaceX нет. Компания зарабатывает исключительно на заказах НАСА и коммерческих спутниках. Однако ситуация может поменяться. Если в настоящее время из 5000 сотрудников SpaceX над MTKK-ITS работают около 50 человек, то с течением времени, когда инвестиции в проект вырастут до 300 миллионов долларов в год, бизнесмен надеется резко увеличить их количество. Маск подтвердил свое намерение отправить в 2018 году к Марсу при помощи тяжелой ракеты Falcon Heavy беспилотную миссию на корабле Dragon V2 с расчетной вместимостью до 7 человек. После этого он планирует отправлять на Красную планету аппараты каждые 26 месяцев. Две миссии в 2020 году, как минимум одну в 2022 и, вероятно, пилотируемую миссию через 2 года с высадкой на планете в 2025 году. Пуски планируется осуществлять на разрабатываемой ракете-носителе Falcon Heavy, а старт 2020 или 2022 годов уже на ракете MTKK-ITS. Первый марсианский корабль в SpaceX собираются назвать Heart of Gold. Маск признал: «К сожалению, нет никаких гарантий того, что первые колонизаторы смогут вернуться на Землю. Путешествие на Марс он традиционно сравнил с открытием и заселением Америки. От себя добавим, что в Европе такие переселения, как и предшествующее им открытие Америки, многими считались безумием. Станет ли Илон Маск новым Христофором Колумбом или окажется расчетливым бизнесменом с богатой фантазией, покажет время и его дела».